Глава 4. «Простите, а где у вас санузел? Весь день пробегала, хочу сначала припудрить носик», — вздохнув, спросила Эдгара Аскольдовича. Внутренний протест, поднявшийся следом за желанием устроить дракону демонстрацию свободы и независимости, победил необдуманный порыв. «Все же бабуля воспитала меня ответственным и обязательным человеком, а я обещала вернуться к ужину и уже опаздывала. Сходить наверх, переподписать договор, обналичить деньги, вернуться домой, перейти к Бюрме Крису, потом добраться до Перламутра. Это я хорошо, если к 9 вечера явлюсь. А там еще и леди Шайда и Бастет могут обо мне волноваться. Обязательно надо их предупредить». «Конечно, конечно. Направо, в конце коридора, увидите дверь. Я буду вас ждать у лифтов», — любезно проворковал адвокат. «А может, он и не вампир, а какой-нибудь оборотень или фейри. Слишком уж эмоционален для вампира, на мой взгляд». Гадая, дошла до уборной и, убедившись, что нахожусь внутри одна, надиктовала лорду Хордону голосовое сообщение. «Я пока в Жемчуг Холдинге. Перезаключаю договор, так как бабуля ушла. Немного задержусь. Спасибо за премию, она очень кстати». Странные чувства меня обуревали от общения с командиром. Вот вроде бы ничего такого в моем ему звонке не было, однако решиться на него оказалось сложно, поэтому я обошлась голосовым сообщением. А все потому, что дракон мне нравился, и благодаря нелепым теориям Баста я начала воспринимать лорда так, будто между нами зарождаются ведущие к свадьбе серьезные любовные отношения, в которых приличные девушки первыми мужчинам никогда не звонят. Полная чушь, она бесит, но поделать ничего не можешь. Вымыла руки, протерла лицо и, поправив волосы, поспешила к лифтам. Эдгар Аскольдович чуть ли не приплясывал от нетерпения, дожидаясь меня у открытой кабины. Нет, точно не вампир. «Сначала в обменник», — скомандовала я нетерпящим возражений голосом. Слегка поморщившись, адвокат нажал на кнопку третьего этажа. У кассы скопилась небольшая очередь, и Эдгару Аскольдовичу пришлось еще немного подождать, пока я обменяю 1000 единиц на 100 000 наших рублей. Зато когда мы опять вошли в кабину лифта, он заметно повеселел, и мне пришлось привалиться спиной к стенке. Кабина взмыла вверх на невероятной скорости. Примерно на 60-м мое сердце тревожно забилось. «А не в пентхаус ли к милорду меня везут?» Сглотнула и твердо себе сказала: «И что он мне сделает? Он же не идиот вредить сотруднице бюро на следующий день после того, как его допрашивали». Этот аргумент действительно успокоил, и когда лифт открылся на 65-м этаже, я выходила из него вполне твердой походкой. В окно, правда, не смотрела, уж очень высоко, а я без волшебного костюма, в котором есть кнопка левитации. А так офис верхушки юридического отдела, или куда там меня адвокат привез, выглядел впечатляюще. Я еще пару недель назад даже представить себе не могла, что когда-нибудь окажусь в подобном месте, ведь пределом моих мечтаний долгое время оставалась приемная директора молокозавода. В огромном холле было безлюдно. Из него куда-то вели 3 двери без табличек. Всю другую стену занимали панорамные окна. Остальные 2 – барная стойка и библиотека с уютными диванами и столиками. Эдгар Аскольдович постучал и потянул на себя среднюю дверь, и мы вошли в не менее впечатляющую приемную, где за столом сидело прелестное белокурое создание точно неземного происхождения. «Джули, у нас с переподписанием договора. Я звонил», — многозначительно сказал мой адвокат секретарше, и та мгновенно встрепенулась. «Да-да, присаживайтесь. Сейчас внесем изменения, распечатаем и подпишем. Босс вас ждет». Вопрос, почему нас ждет босс, если в прошлый раз я обошлась без встречи с высоким начальством, на языке, конечно, крутился. Но я вспомнила, что в прошлый раз о моих делах договаривалось бюро, и тогда я вообще была человеком без магии. Теперь же я гражданка Жемчужного с оптимизатором на руке. Скорее всего, именно из-за этого процедура подписания договора изменилась. Я отдала Джули документы, перечислила услуги, которые хочу получить от холдинга, и села в кресло. Убивая время, пока готовят договор, оглядела просторную комнату и только тогда заметила, что самый дальний угол занимает внушительный террариум, а живут в нем не какие-нибудь ящерицы или черепахи, а огромная черная змея. Или даже две? Что-то уж очень противно там шевелилось. Вот этих ползающих тварей я, пожалуй, не слишком любила. Первая реакция на них — дрожь отвращения. Собралась скривиться и сейчас, но змея зашипела. «Не, ну ты глянь на ее выражение лица, как будто на грязь смотрит». Я моргнула и виновато улыбнулась. «Смотри, смотри, Лафифа, она нас, похоже, понимает». «Ой, точно, Шишида, очень похоже. Слышь, девонька, моргни один раз, если понимаешь». Я, продолжая улыбаться, прикрыла и снова открыла глаза. «Толмамак!» «Девочка, вытащи нас отсюда и сама беги!» Взмолились змеи, прильнув к стеклу. «Хозяин — страшный демон, и людей он ненавидит. Знала бы ты, что мы повидали, никогда бы порог его обители не переступила!» Неприятный холодок пробежал по спине, но в этот момент Джули вскочила с места, держа в руках стопку свежеотпечатанных листов, и помчалась в кабинет начальства. Однако массивная черная дверь сама, словно по команде, перед ней распахнулась, и на пороге нарисовался милорд собственной персоной.